and LT, P-Style, равно NGT. Глава 10. Соратники или пленники? На прозренных стояниях пригляды всегда твердили одно – «Праматерь учит нас любви и смирению». Люди, которым с малолетства рассказывали, как она пожертвовала не только зрением, но и свободой во имя рода человеческого, естественно, охотно в это верили. Умы простолюдинов пленяла даже сама мысль, что они – существа, по сути ничтожные перед лицом духовенства, князей и бояр, достойны того, чтобы ради них принес себя в жертву некто настолько великий и всемогущий. Веруя в муки праматери, ее вечное добровольное пленение, ее бесконечную боль, черни легче было мириться с собственными лишениями и бесправием. Ведь если навеки привязана цепями к своим непокорным сынам она, если стоят столетиями на коленях, искупая свои грехи скованные боги, то могут вынести все тяготы земной жизни и они. Пока есть руки и ноги, пока можешь видеть красоту окружающего мира и близких, ходить там, где хочется, по плечу любые невзгоды. Глядя на образы в храмах, на тьму, что в них царит, на цепи, что свисают с потолков, и ощущая холод, который въедается не только в каменные стены, но и в кости, люди возвращаются домой с радостью. К теплу печей, к объятиям близких, к простой, но приготовленной с любовью еде, к свежему воздуху и солнцу. Видеть, слышать, ходить. То, что дано каждому человеку от рождения, стало наградой и утешением за покорность. И если кто-то и был по-настоящему скован цепями, то точно не боги. Обо всем этом Мирослава Никитична размышляла сотни раз. Веровала ли она и сама в то, частью чего являлась уже много лет? Конечно. Но вера эта была иной, основанной не на восхищении поступками вездесущего существа, которого она никогда и в глаза-то не видела, а на страхе. Служители житницы чар хранили много тайн. Мирослава Никитична никогда не впадала в немилость вящего совета, не томилась в подземельях и не знала, каково это, по-настоящему ощущать холод и тяжесть железа на своих запястьях и лодыжках, слышать во тьме скрип звеньев о плиты пола. Но в одном была уверена: невидимые цепи, что годами сковывали ее, оказались куда прочнее тех, реальных, на которые сажали преступников. Жуткие секреты, испокон веков, связывали людей похлеще веревок и удерживали куда надежнее толстых стен темниц. Секретов Мирослава Никитична ведала предостаточно. И тех, что делали ее практически неприкосновенной даже для членов вящего совета, и тех, за которые в любой момент могла поплатиться жизнью не только своей, но и жизнями близких. С появлением вех все стало давить на плечи пуще прежнего. И порой похожая, если верить окружающим, на цветочную фею глава житницы, правда ощущала себя таковой, крошечной и беззащитной. Пожелай враги и прихлопнут ладонью тотчас же. Сегодня на душе было особенно паршиво. Берг с Лутаром ушли уже давно, ни одна седмица минула, а вестей от них все нет. Мысли делались мрачнее и мрачнее. Ну, попадется страшно уловку отца зрящего, явит себя тем, кто вех в его владение привел, чтобы покарать. А дальше? Что бы там про стражи рубежа не говаривали в прошлом, слишком много воды утекло. Под напором ветров и волн морских сдаются даже могучие скалы, проигрывают пустыням плодородные земли. Отчего же не пойти против своей сути тем, кто сполна вкусил злобы людской и несправедливости? А если не пересилит благородство и любовь ко всему живому, ненависть к тем, кто мир к погибели подвел? Да и есть ли он вообще, страж? Не за миражом ли они столько лет гоняются? Погрузившись в раздумья, Мирослава Никитична спускалась по винтовой лестнице вглубь подземелья житницы чар, освещая себе путь свечой на бронзовом подсвечнике. Шуршал подол синего платья, гулким эхом отдавались шаги в холодном мраке, повисшем меж каменных стен липкой паутиной страха и обреченности. Волос на непокрытой голове то и дело касались сквозняки, гуляющие в коридорах, которые тянулись во все стороны на разных этажах. Воображение Мирославы Никитичны всегда рисовало подземную часть житницы чар как гигантскую скалопендру, стоящую вертикально. Лестница, тулово, коридоры, лапки, башня на поверхности, видимая всем, голова, агерса, жвалы. Однако на том сходства не заканчивались. И видела Мирослава Никитична каждого, кто входил в житницу, жертвой многоножки, парализованной ее ядом. Попался в ловушку, прощайся с жизнью, да готовься к тому, что помирать будешь мучительно долго. Житница не пожирает мгновенно, она медленно тянет соки и из тех, кто служит ей по доброй воле, и из тех, кого сюда приволокли силой. Чем старше становилась Мирослава Никитична, тем больше задумывалась над тем, к какой категории относится сама, служителей или пленников. Будучи моложе, она искренне верила, что делает благое дело. Тогда не существовало ничего важнее высшей цели. Как же гордилась собой глупенькая, наивная Мирослава, ведь ее, дочь простого просветника, заметил один из старейшин и предложил учиться на хранительницу. Это позже Мирослава поймет, что никто из совета и не взглянул бы на нее, кабы не проявил к ней любовный интерес сын тогдашнего вершителя Велимир. С возрастом все чаще колола совесть теперь уже не дурочку Мирославу, но главу житницы чар, гордую и всеми уважаемую Мирославу Никитичну, жену нынешнего вершителя и мать сильнейшего из единцев, Берга. Велимир любил ее до беспамятства, холил и лелеял. Полюбила и она. Да толку с той любви, если день за днем предавала. Уж и не счесть, сколько раз Велимир ловил ее на лжи и столько же раз глаза на то закрывал. Примерно на середине лестницы Мирослава Никитична остановилась. Сердце болезненно заныло, и женщина приложила свободную руку к груди, сделав несколько глубоких вдохов-выдохов. В подземельях ее всегда одолевали воспоминания и раскаяние. Иногда казалось, что души всех тех, к чьей гибели она была вольно и невольно причастна, застряли в этом каменном гробу навеки вечные и тянут к ней свои руки, смотрят с ненавистью, проклиная беззвучно. И паче прочего, боялась Мирослава Никитична однажды взаправду их узреть, ведьм и ведьмаков, которых по ее указке истязали ради науки десятками, Ратмира и Тихею, родителей Лутара. Но страшнее всего было столкнуться с духом маленькой Живы, дочери Тихеи и Ратмира. Мирослава Никитична охнула, когда из тьмы послышалось хихиканье, будто кто-то очень хотел рассмеяться в голос, но сдерживался, зажимая рот ладонями. А потом заливистый смех вырвался не откуда-то, а отовсюду. Накрыл волной, пролез в душу, стиснул сердце тисками ужаса и вины. И не было в этом смехе тепла, так тьма развлекалась, подражая человеческому веселью. Мирослава Никитична представила малышку Живу еще четче, словно только вчера с нею виделась. Еще ведь подумала в последнюю их встречу, что выросла бы из Живы чудесная невеста Бергу, коль иначе судьба сложилась. Уж какие бы детки красивые народились от такого союза. Тихея в тот день лишь посмеялась над мечтами Мирославы, мол, сдался ее дочурке, ледышка Берг. Жива себе помоложе и понежнее найдет. И не надоело тебе, Никитична, дурью мается. Раздался тягучий мужской голос прямо над ухом. Сколько раз тебе говорено было, в мысли чужие без спроса не лезть. Вздрогнула Мирослава Никитична так, что едва подсвечник не выронила. Сбоку от нее, прямо из стены, высунулась кошачья голова размером с человечью. Котяра беззлобно скалился, что, вероятно, должно было сойти за приветливую улыбку. Глазищи его сверкали в темноте красными, раскаленными угольями. «Тогда думайте, Иша», — промурлыкал кот и вышел из стены целиком. Был он черным, здоровенным и пушистым. В холке, по талию Мирославе Никитичне. Кот выгнул спину дугой и, подобно своим мелким, домашним сородичам, потерся о ноги женщины, отчего та пошатнулась. «Не тебе меня учить, как думать», — она толкнула кота бедром, давая понять, что ему лучше держаться подальше. Кот с громким мурлыканьем спустился на пару ступеней ниже и сел мордой к Мирославе Никитичне. Глаза угли разгорелись ярче. «Зря я ты так. Я же могу и объедеться». На последних его словах между ним и Мирославой Никитичной возникло до жути реалистичное видение. Девушка в свадебном наряде, а рядом с ней счастливо улыбался Берг, обнимая невесту за талию. И такой идиллии веяло от этой иллюзии, такой нежностью, что сердце Мирославы Никитичны невольно жалось. А потом девушка рассыпалась красными искрами, которые осели на ступени обгоревшими досками деревенской избы и обугленными костьми. Берг отшатнулся. Одежда его покрылась пятнами крови и копотью. Лицо исказило гримаса боли и отчаяния. Он упал на колени и схватил череп, прижал его к груди, полились по его щекам слезы. «Хватит!» — воскликнула Мирослава Никитична, чувствуя, что и сама вот-вот разрыдается. Кот моргнул, и видение исчезло. «Интересно, а твой сын все еще помнит, как убивал живушку, маленькую, беззащитную? Вот бы и в его мысли заглянуть. Не смей приближаться к нему», — мигом взяла себя в руки Мирослава Никитична и угрожающе шагнула к коту. «Надо мной измывайся, сколько влезет, но тронешь моего сына, и, клянусь, я найду способ тебя прикончить». Кот снова осклабился и встал на задние лапы. Сквозь шерсть его пробилось алое мерцание, и мех начал комками опадать на ступени. Через несколько ударов сердца перед Мирославой Никитичной стоял уже не кот, а симпатичный молодой человек. Глаза его оставались красными, как и у звериной ипостаси. Черные волосы густым водопадом струились до колен, точно плащом, прикрывая его наготу. «Коль могла бы ты взаправду меня убить, валялся бы я сейчас у тебя в ногах, Никитична, да молил о смерти слезно. Но ты не можешь», — развел он руками, на которых пальцы оканчивались не человеческими ногтями, а кошачьими когтями. «Никто не моожет». Взгляд парня неожиданно потеплел, и он добавил, слегка подавшись вперед, «впредь думайте, Иша. Твои сожаления могут тебя сгубить. Не я один слышу». Он поднял руку и коснулся кончиком когтя лба Мирославы Никитичны. «Сегодня так и быть, я тебя прикрою, но больше помогать не стану». Легкая головная боль возвестила о том, что парень накинул на ее мысли морок, не дающий никому их прочесть. Прежде Мирослава Никитична делала это сама, но зачаровав одежду Берга, истратила ничтожные запасы своих колдовских сил. Много недель уйдет на их восстановление у такой слабой ведуньи-самоучки, как она. «Почему?» — удивилась глава житницы. «Потому что», — парень развернулся и пошел вниз, ступая бесшумно, точно бестелесный дух, и бросил на ходу, растворяясь во тьме. «Мы пахаажи. В последние годы я тоже не знаю, кто я ему, верный соратник или плеёник. Устал я, Никитична», — эхом донеслось из глубины подземелья. «Уснуть бы мне». «Уснуть». Глава житницы проводила парня сочувствующим взглядом и прошептала. «Чтобы уснуть сладко, баюшка, надобно совесть чистую иметь, а у нас с тобой такой роскоши отродясь не водилось. Даже если помрем, не уснем. Мертвяками непрекаянными бродить будем и грехи искупать». Мирослава Никитична жала до боли подвеску хранительницы у себя на груди. Серебро впилось в кожу, отрезвляя. Поздно жалеть. Внизу все разительно отличалось от безликого уныния, которое царило на верхних этажах. Нижний ярус подземелий был просторным и хорошо освещенным множеством факелов, закрепленных на массивных мраморных колоннах, подпирающих свод. Сюда вел лишь один вход, найти который абы кто не мог. Двустворчатые двери, высотой в два человеческих роста, умельцы так надежно замаскировали под камень, поросший от сырости мохнатой плесенью, что в упор смотреть будешь, подвоха не заметишь. Мирослава Никитична, конечно же, знала и о дверях, и о том, что в одной из больших створок есть дверка поменьше для каждодневного использования. Сколько раз проходила через нее, не счесть. А все одно привыкнуть к тому, что видела, не могла. Зал этот хранители небезосновательно называли усыпальницей. 12 каменных саркофагов на постаментах стояли тут в ряд прямо по центру. Над каждым парил, сияя золотом, сгусток энергии, от которого тянулась такая же золотая нить. Все 12 нитей сходились в одной точке и исчезали в золотом облаке, что лежало на огромной мраморной чаше у противоположной входу стены. Облако сажени в 3 длиной и шириной все время двигалось, меняя форму то с круглой на овальную, то вообще становясь похожим на кляксу, растекшуюся по столешнице. Но вырваться за пределы чаши облако не могло. Стоило золотой субстанции попытаться перетечь за край, как каемка чаши вспыхивала черно-зеленым пламенем, и облако с шипением вползало обратно. Если бы кто посторонний решился подойти к чаше и разглядеть внимательнее, то увидел бы, что снаружи вся она покрыта филигранной вязью древних символов и букв, выбитых на мраморе. Аналогичные письмена вились и по поверхности саркофагов. В усыпальнице, денно и ночно, дежурили гонители в полном боевом облачении. По одному у каждого саркофага, двое по обе стороны дверей и еще двое подле чаши. Мужчины всегда стояли неподвижно и смотрели вдаль отрешенно, не замечая ничего вокруг. Коль не дышали бы и не моргали, их вовсе можно было принять за искусно сделанные статуи. Отчасти Мирослава Никитична им завидовала. Выйдут отсюда и не вспомнят ничего из того, что видели и слышали. Ей забыть никогда не позволят. Войдя в усыпальницу, глава житницы приблизилась к каменным гробам, недовольно поджала губы. Три первых саркофага несколько месяцев назад начали покрываться тонким слоем инея. Пока что он поднялся от линии соприкосновения с постаментами всего на два пальца, но доселе и такого никогда не случалось. Мирослава Никитична перевела взгляд на облако в чаше. Его края продолжали неумолимо тускнеть. Золотая субстанция теряла свое первозданное сияние, двигалась все меньше, реже пыталась сбежать из чаши. Страшно, не находишь? Довешний парень-кот возник за спиной Мирославы Никитичны по обыкновению неожиданно. Правда, теперь на нем была рубаха и порты, а волосы собрал в низкий хвост, перехватив черным шнурком. Обувь он не жаловал, поэтому обычно щеголял босиком. Не изменил привычкам и сегодня. Неужто так сложно пользоваться дверями? Глава житницы не отвела взгляда от чаши. Нестерпимо хотелось дотронуться до золотого облака, но поддаваться этому желанию было нельзя. В прошлый раз, когда сила воли подвела, Мирослава Никитична едва сохранила рассудок. «Это скучно и долго», — промурлыкал парень в ответ. Глава житницы покачала головой и направилась к письменному столу у одной из стен. Над ним на множестве полок ровными стопками высились пергаменты, бережно убранные в кожаные обложки и перевязанные шнурами. Там она опустилась в кресло, придвинула к себе чернильницу, взяла перо и чистый пергамент. Вверху поставила дату, хотела уже приступить к описанию состояния саркофагов и облака, но на стол бесцеремонно плюхнулся парень, задев чернильницу и залив чернилами пергамент. «Баюн!» воскликнула Мирослава Никитична. «Ты это нарочно? Что толку в этих писульках?» Он схватил пергамент, скомкал его и отбросил в сторону. «Ну, запишешь ты все в очередной раз. Ну, прочти ее от отец, а дальше?» Осмотрел перепачканные синими чернилами ладони и потер их о бедра, замарав еще и штаны. «Чего ты хочешь?» Мирослава Никитична отложила перо и устало помассировала переносицу. «Если голодный, то скажи прямо. Я найду кого-нибудь». Баюн замотал головой, хотя от мысли о свежей человечине во рту сразу скопилась слюна. «Помоги и мне выйти. Не справится твой Берг. Не умеет он с людьми договариваться. А я со стражем вашим на раз общий язык найду». «Чушь не неси», — поднялась Мирослава Никитична. «То не твои заботы. Не сумеет договориться, значит, силой притащит. Ему со стражем не тягаться». Баюн подобрал под себя ноги, хищно осклабившись и обнажив острые звериные клыки. За спиной у него возник черный пушистый хвост, кончик которого плавно раскачивался из стороны в сторону. Хотя я, лицо его просияло, может, оно и к лучшему. Баюн ловко соскочил со стола, раскинул руки и захохотал, как полоумный, закружившись на месте. «Ха-ха-ха! Вдруг из-за вех мы все наконец помрем, и страж нам будет уже ни к чему. Ха-ха-ха!» Мирослава Никитична отступила за спинку кресла, чтобы безумец ее не задел, и украдкой глянула на саркофаги. С угла четвертого на пол упало несколько капель воды.